Письмо написано, когда война уже началась. Посылаю чрезвычайного моего посланника, Мустафу Агу, дабы сперва узнать о вашем добром здравии, а затем передать пожелания вам впредь всякого благополучия. Также объявляю вашему сиятельству, как то ведомо всему свету и всей самой Речи Посполитой, нам доброжелательной, что пресветлое Порто Оттоманское от давних времен всегда и весьма в мыслях своих сохраняло и сохраняет, дабы вольность польская в целости быть могла. Если пресветлое Порто Оттоманское с государством российским когда-то в начале договор заключили, то это дабы доброжелательно нам Речь Посполитая в своей вольности пребывала и от войск, то есть чужих, в границах своих, дабы всегда свободна была, пакты бы заключала и утверждала, а наипаче в нынешних конъюнктурах пресветлое Порто Оттоманское желало бы иметь по отношению к себе постоянную и доброжелательную Речь Посполитую польскую. Дальше Колчак пишет, что ему известно, что, вопреки пактам, русские войска зимуют в Польше, и что, если ему придется атаковать русских на польской территории, он надеется, что Польша не увидит в этом враждебного акта. В 1713 году, по приказу султана Ахмета III, турки сконцентрировали все свои силы в Бессарабии. Все ждали, что Лещинский, Карл XII и Орлик войдут в Польшу с 300-тысячной турецкой армией. Воевода киевский Иосиф Потоцкий, впоследствии гетман Великокоронный, выступил бы тогда со всей Южной Польшей, Подолье и Галиции за Станислава Лещинского. Но Петр Великий уже приступил к исполнению условий Прутского договора уничтожить укрепления Азова и флот Черного моря, и мир был подтвержден. Все же турки окончательно захватили Хотинскую крепость и окружили ее области между Днестром и Прутом и начали строить, как было указано выше, обширные укрепления в Хотине. Таким образом, граница по Днестру держалась уже двумя крепостями — Хотином и Бендерами, а Буковина и Бессарабия были превращены в турецкую пограничную военную окраину, которую турки начали заселять татарами из Литвы — липканами. Молдавский хронист Авксентий пишет об этом следующее. Каждый день мы видим многих людей, рожденных от знатных родителей, воспитанных в роскоши и неге, которые ныне попадают в рабство, заставляющие их переносить все горести и страдания нищеты. Та же участь постигла и многие свободные города страны, попавшие в власть чужих. Подавленные неволею, они испытали все горести и все тяжести, какие захотели на них возложить их новые господа. Из рассказа хрониста видно, что Молдавия, более чем какая-либо другая страна, была подвержена этим страданиям и этим несчастьям. «Самая страшная рана, — продолжает хронист, — отнятие Хотина должна была завершить все бедствия, жертвой которых она была в последнее время. Как рана, которую не лечит, ослабляет все тело и приносит в конце концов смерть, так потеря Хотина для Молдавии — незарубцованная рана, ведущая к большой слабости и к печальному упадку, как покажет будущее». Все же сам Хотин и округа его при турках как будто не бедствовали. Сохранилось описание Хотина, написанное неким турецким чиновником и поэтом того времени, которого цитирует Кочубинский, из сочинения которого было переведено на немецкий язык и опубликовано в сборниках Венского университета. Богатый и изящный Хотин стал даже центром турецкой культуры на границе Польши. Турецкий автор восторженно описывает сады, бани, казармы янычар, дворец командующего, мечети и ворота с надписями в стихах, которые он же сочинял. Сарай Колчака-паши, кладбище, где спит много храбрых мужей. Он говорит о ценной библиотеке, и о дешевизне яблок, и о малине, которую вывозили в Константинополь. Все это, конечно, особенно было дорого турецкому поэту, когда он писал о Хотине уже после того, как Хотин был взят Минихом, разграблен и разорен русскими в 1739 году. Хотя русские источники об этом не упоминают, но турки говорят, что после сдачи города в нем была резня. Когда в 1714 году русские, воюя со Швецией, взяли Вильманстранд, то резня, вероятно, была... И турецкий посол в Петербурге заметил своему французскому коллеге, что резать жителей по взятии города — русский обычай, и что также они поступали в Хотине 2 года раньше. Но ни у Манштейна, ни у Марковича свидетелей сдачи Хотина об этом ни с чем не говорится. В 1730 году дворцовый переворот низложил султана Ахмета III и возвел на престол Махмуда I. В 1732 году Колчак получает чин Мир и Мирана и назначается Санджак-беем Яниной в Албании, но остается губернатором Хатинским. В 1735 году началась война Турции с Австрией и Россией. Ее прямая причина — усиливающееся влияние России в Персии, на Кавказе и, в частности, в Кабарде. Турки ведут наступательную войну в Сербии и Венгрии, а русские силы под начальством Миниха и Ласси входят в Крым и разоряют Бахчисарай. В октябре 1736 года Колчак и господарь Молдавский вызываются в Константинополь для разработки планов следующей кампании, и Колчак получает звание визиря. Кроме посылки незначительных отрядов татар и арнаутов в экспедиции на левый берег Днестра, турки держатся только оборонительно на русской границе, нанося главные удары австрийцам.